Великая замена. Один из величайших примеров важности духовного знания – история, которая произошла на самом деле с человеком по имени Йец. Во время депрессии господин Йец владел большими участками земли на западе Техаса, на которых он выращивал овец. Он жил в ужасной нищете, работая только ради того, чтобы как-то одеть и прокормить свою семью. Ситуация у него ухудшилась до такой степени, что он мог вообще потерять свою землю, так как не мог уплатить за нее даже скромные налоги. Когда господин Йец был на грани банкротства, к нему пришли люди из нефтяной компании. «Мы думаем, что в вашей земле есть нефть», — сказали они. «Вы позволите нам пробурить скважину?» Поразмыслив о том, что он в сущности от этого ничего не потеряет, господин Йец дал свое согласие. Нефтяная компания начала бурение, и на очень небольшой глубине было обнаружено месторождение нефти, самое большое, какое было известно к тому времени на американском континенте. Это месторождение давало 80 тысяч баррелей нефти в день. За одну ночь господин Йец превратился в миллионера. Да на самом ли деле? Нет. Если вы подумаете над этим, то вы увидите, что господин Йец уже был миллионером с того самого момента, когда он приобрел эту землю. Нефть всегда была там. Господин Йец просто не знал об этом. Это изображение многих современных христиан. Библия говорит нам, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Но, подобно господину Йецу, многие из нас не ведают о неизмеримых богатствах, которые мы уже имеем во Христе, и поэтому живем в духовной нищете. Как я уже сказал, многие христиане имеют такое представление о спасении, которое не обязательно является ложным, а просто оно слишком поверхностно. Поэтому апостол Павел в своем послании к Ефесянам молится за них, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Об этом Павел говорит и в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Как отчаянно мы нуждаемся в этом знании! Но когда говорится о том, чтобы открылись глаза сердца нашего, то ясно, что здесь имеется в виду не просто разум, а нечто более глубокое, для понимания которого Бог должен дать нам свою силу. Он говорит об истинном знании сердца, о Его любви. Поэтому мы должны приближаться к Божьей истине смиренно, в готовности учиться и зависеть от Бога. Это знание не приходит только лишь с помощью нашего интеллекта и наших усилий. Вам Бог открыл это Духом Своим. Несмотря на то, что я не знал об этом, когда я молился на переполненной автостраде, именно об этом я молился со слезами на глазах. Когда я говорю, что эта истина изменяет жизнь, я говорю это, исходя из своего личного опыта. Моя жизнь изменилась. Это же относится и к тому различию, которое я провожу между знанием сердца и знанием ума, с помощью которых мы познаем Слово Божие. У меня возникает удивительное чувство, когда я начинаю прослушивать свои старые кассеты с прежними уроками. 12 лет назад я учил тем же самым истинам, используя те же самые стихи, что и сегодня. Но я могу честно признаться, что в своем сердце я не понимал, о чем я говорил. Сегодня же любовь Божия и Его принятие настолько реальны для меня, что я могу описать их. Вот почему молитва апостола Павла за Ефесян — это и моя молитва за вас. Чем больше мы будем исследовать наше наследие, тем больше будут открываться наши глаза, и мы будем так же хорошо понимать как сердцем, так и умом, что мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога через Иисуса Христа. В чем заключается наше наследие во Христе? И как знание этого проявляется в измененной жизни? Давайте начнем с основного, объединяющего эти две истины принципа. У вас никогда не будет измененной жизни, пока вы не замените ее. Христиане постоянно пытаются изменить свои жизни, но Бог призвал вас жить замененной жизнью. Христианство — это не программа по самоусовершенствованию, это не проект реформации, это воскресение, это новая жизнь. И это выражается в том, что ваша суть полностью заменяется. Иисус Христос своей смертью отождествил себя с нами, чтобы мы могли отождествить себя в Его воскресении. Мы отдаем себя Христу такими, какие мы есть, духовно мертвыми грешниками. И Христос отдает нам себя, как воскресшая жизнь, прощение, праведность, принятие. Мы полностью приняты, так как мы пережили полную замену, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Давайте рассмотрим некоторые последствия того, что мы полностью приняты Богом, то есть наше оправдание. Мы имеем мир с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Когда здесь говорится о мире Божием, то не имеется в виду Божий покой. Имеется в виду мир как противоположность войны. Послание к римлянам начинается с описания гнева Божия, который изливается из-за греха на человеческий род. Теперь же, разъяснив благую весть, Павел заявляет, что мы имеем мир с Богом. Нет более разделения и враждебности. Мы примирились с Ним раз и навсегда. Мы спасемся им от гнева. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Как мы можем быть уверены в том, что Бог не будет обращаться с нами во гневе? Потому что Христос взял весь Божий гнев на Себя на кресте, и теперь мы в Нем сокрыты в Его праведности. Для меня было всегда очень странным то, что во многих христианских группах Благая весть Христа применяется только к погибшим грешникам, в то время как христиане живут с постоянным чувством вины, неуверенности и в страхе Божьего гнева. Вы можете быть палачом, наемным убийцей мафии, и вам скажут: «Бог любит тебя. Иисус Христос умер за твои грехи. Тебе только нужно принять Его верой, и ты спасешься». Правильно. Всякий человек, вне зависимости от своего прошлого, может спастись. Однако затем верующий слышит: «Ты грязный, гнилой отступник. Тебе надлежит поскорее исправиться, пока Бог не покарал тебя». Сначала вам сообщают благую весть, а затем, после того, как вы стали христианином, вам сообщают плохую. Послание Римлянам пытается ответить на это заблуждение. В изложении этот ответ выглядит так. Если Бог проявил свою великую любовь, когда вы были еще безбожными, беспомощными грешниками, врагами Бога, и это проявилось в том, что Христос умер за вас, то тем более теперь, когда вы являетесь членами Божьей семьи, вы находитесь в безопасности в отношении Его суда. Мы освобождены от всякого страха осуждения. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Смысл этого стиха кристально ясен. Христианин, то есть тот, в котором живет Христос, не подвергнется осуждению за свои грехи. А как мы можем быть в этом уверены? Иисус Христос взял наше осуждение на самого себя. И для нас уже ничего не осталось. Сейчас мы в Нем приняли Его праведность. Мы сделаны совершенными на все времена. Ибо одним приношением сделал Он совершенными на все времена тех, кто становится святыми. Я часто читаю вместе с людьми этот стих слово за словом, чтобы они могли полностью понять его значение. Недавно в одной из своих радиопередач я закончил программу диалогом с Карен. Карен, молодая женщина, на протяжении нескольких лет жила под гнетом чувства вины. После того, как я прочитал послание евреям, я задал ей несколько вопросов. «Карен, что этот стих говорит о тебе?» — спросил я. «Что я сделана совершенной?» — ответила Карен. «На какое время ты сделана совершенной?» «Навсегда», — ответила она. «А как ты стала совершенной, Карен?» — продолжил я. «Потому что ты действуешь как совершенный человек». «Нет», — сказала она. Она колебалась минуту. «Здесь сказано одним приношением. Это из-за того, что Христос сделал для нас». «Итак, Карен, если это все правда, а Библия говорит, что это правда, то как это теперь заставляет тебя чувствовать себя счастливой, свободной? Это заставляет меня лучше познать Бога. Это заставляет меня больше любить Его». Карен уловила смысл. Многие люди удивляются, почему им так сложно любить Бога, даже если они считают, что они верят в Него так, как следует. Ответ очень прост и объясняется в первом послании Иоанна. «Это и есть любовь истинная. Не то, что мы любим Бога, а то, что Он показал любовь к нам, послав к нам Сына Своего, жертву, искупляющую грехи наши. В любви нет никакого страха. Наоборот, совершенная любовь изгоняет страх. Страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви. Мы любим, ибо сначала Бог возлюбил нас. Одна моя хорошая знакомая находилась на грани самоубийства из-за жестокой депрессии. Она работала до изнеможения, стараясь стать достаточно хорошей, чтобы быть принятой Богом. Затем она услышала о принятии Божьем во Христе, о своей новой сути в нем. Она сказала: «Я старалась и старалась любить Бога. Мне говорили, что мне следует любить Его, и я считала, что я должна любить Его. Но я обнаружила, что я не могу, просто не было этой любви во мне. И, наконец, я открыла для себя, как Бог любит меня. И борьба за то, чтобы любить Бога, прекратилась. С этого момента любовь к Богу – это самое естественное чувство в мире. Мы должны принять Божию любовь и пребывать в Его полном принятии, прежде чем мы сможем дать что-либо взамен. Чем больше мы узнаем о любви Божией в повседневной жизни, тем больше мы отвечаем на Его любовь и больше начинаем любить других людей. Новый Завет настолько прямо и смело говорит о том, кто мы есть во Христе, что просто дух захватывает. Неудивительно, что мы с таким трудом можем поверить в это. Некоторые люди намеренно размывают это значение, говоря: «На самом же деле Библия значит...» Нет, не размывайте значение. Библия говорит именно то, что она хочет сказать. Мы были сделаны совершенными. В наших собственных глазах? Нет. Нашим поведением? Нет. Мы сделаны совершенно приемлемыми в глазах Бога. Мы сопротивляемся этой простой истине, так как постоянно стараемся жить не верой, а зрением. Что такое вера? Библия говорит. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что верим мы в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. Если бы все могли видеть, нам не нужна была бы вера. Вера – это когда человек слышит обетование Божие и действует на его основании вне зависимости от того, что он видит. Мы достигли полноты, ибо вся полнота божественная заключена в нем, в том, кто принял человеческий облик. И вы достигли полноты своей в нем. Можете вы что-нибудь добавить к этой полноте? Нет, вы не можете стать полнее и завершеннее. В той местности, в Индиане, где я вырос, было много яблонь. Еще детьми мы обычно собирали незрелые яблоки. Они были еще зелеными и твердыми, как камень, и кидали их друг в друга. У меня было чувство огромного достижения, когда я мог точно угодить в голову своему другу таким яблоком. Были ли эти яблоки совершенными по своей природе? Конечно же, были. Все было в них в наличии. Но были ли они зрелыми? Мы, как христиане, достигли полноты во Христе. Мы прощены, искуплены, духовно оживотворены, обличены в праведность Христа, полностью приняты. Совершенно ли мы зрелы? Нет. Этого не произойдет до дня воскресения, когда мы получим новые тела, которые соединятся с возрожденным духом, которым мы обладаем уже сейчас. Бог, однако, приготовил для нас много упражнений и тренировок. На нашей груди мы должны постоянно видеть невидимую вывеску «Ведется строительство». Это сделает нас более терпимыми друг к другу, позволит легче прощать. А пока мы можем быть уверены в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Несмотря на то, что мы видим этот иногда сложный процесс роста, Он смотрит на нас с такой перспективы, как будто бы мы уже там. Я как-то сказал одному радиослушателю: «Бог не будет любить вас ни капли меньше, ни капли больше того, чем Он любит вас сейчас». Это истина, на которой строится жизнь. Мы сделаны жителями небес. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. История моей жены иллюстрирует величайшее проявление этой истины. Эми родилась в России и после войны жила в Германии. Когда я служил в армии, я женился на ней и привез ее в Штаты. Как американский гражданин, она не имеет никакого отношения к коммунистической доктрине, которой ее учили, когда она была ребенком. Она является полноценным гражданином другой страны. У нее новая суть. Давайте представим, например, что за ней по пятам ходят советские шпионы и нашептывают: «Ты русская. Ты должна делать то, что мы тебе скажем. Ты не можешь измениться. Ты будешь работать на нас». Нет смысла спорить с ними. Эми может просто полагаться на истину. Вы проиграли. Я вам более не принадлежу. Я не гражданка СССР. Я гражданка Америки. Я подчиняюсь американским законам, пользуюсь американскими правами и привилегиями. Убирайтесь отсюда, или я позвоню в полицию. Вот как мы должны поступать с ложью дьявола. В послании к римлянам говорится: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Так как мы испытали великую замену Божию, то мы можем считать свое прошлое ушедшим и сосредоточиться на шествии по новой жизни, которую мы получили. Павел пишет: «Я не стыжусь благовествования Христова». Это благовествование любви, принятия и жизни. Это значит не только то, что мы пойдем на небо, когда умрем. Это жизнь и сила для жизни здесь и сейчас. «Так что я больше не живу, но Христос живет во мне. Жизнью, что живу я сейчас во плоти, я обязан вере в Сына Божьего». Некоторые люди считают, что это благовествование оскорбляет их, и они поэтому очень сердятся. Но есть и другая группа людей, которая говорит: «Да-да, я знаю, что все это так. Но вы не можете просто так рассчитывать на эти вещи. Вы должны приступать к практической истине». Послушайте, нет ничего более практичного, чем Божие благовествование любви, благодати, чем новая суть верующего во Христе. Люди всегда стремятся к силе Божией. Вот в этом-то она и заключается. В качестве примера давайте возьмем по-настоящему сложную ситуацию. Как вы будете проводить лечебные беседы с человеком, которого уличили в гомосексуализме? Есть ли у Иисуса Христа для него ответ? Мы все знаем, что гомосексуализм – это плохо. Мир может называть это заболеванием, альтернативным стилем жизни или сексуальным предпочтением, но всякий человек, признающий Библию за Слово Божие, не может назвать это иначе, чем грехом. Но признав, что это грех, доказывать, что это плохо, просто не будет ответом. Какой ответ мы можем предложить такому человеку, который попал под это тяжелое бремя? Я знаю только один. Ему нужно не просто изменить свое поведение. Ему нужно изменить свою суть. Ли сидел, вжавшись в кресло в моем офисе, когда рассказывал свою биографию. На протяжении многих лет я был гомосексуалистом, сказал он. Он говорил низким голосом. По всему было видно, что он очень утомлен и находится в депрессии. Всего несколько месяцев назад несколько друзей рассказали мне о Христе. Я начал посещать церковь и подумал, что все уже переменилось. Но сейчас в нашей церкви появился один парень, к которому меня сильно влечет. Я просто не могу выбросить его из головы. Голос Ли срывался, когда он поведал мне о своей сердечной боли, о том, как, несмотря на все его усилия измениться, он опять обратился к своей прежней привычке. «Давай немного возвратимся назад», — начал я. «Я хотел бы рассказать тебе, что такое спасение». Я разъяснил ему Евангелие, рассказал о смерти Иисуса Христа, необходимой для того, чтобы разрешить проблему греха, о Его воскресении, с помощью которого Он может дать нам свою собственную жизнь. Я закончил тем, что спасение – это не наше собственное изменение своей жизни. Спасение – это то, когда Бог превращает нас в новое творение. Моя первая цель состояла в том, чтобы понять, является ли он настоящим христианином. Основываясь на его ответах, я понял, что он возрожденный христианин. Он на самом деле принял Христа, и поэтому наша работа должна была протекать где-то в другом месте. Что вы делаете, когда вы христианин и боретесь с искушениями и желаниями, которые явно есть грех? В таких случаях, как случай с Ли, есть несколько вопросов, которые необходимо прояснить. «Ли, — сказал я, — когда ты принял Христа, какая часть тебя родилась заново?» Он подумал секунду. «Я думаю, что мой дух». «Правильно», — ответил я. «Когда мы получаем спасение, наши тела не рождаются вновь. У меня осталось то же самое тело, что и до этого, фактически оно стало даже хуже. Также и наши души, наше сознание, эмоции, воля не рождаются вновь. Другими словами, и ты, и я можем иметь те же самые глупые мысли, те же самые нечестивые желания и совершать те же самые грехи, которые мы совершали еще не будучи христианами. Именно поэтому Библия говорит: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Мы жили в полной тьме, находясь на откупе у лжи сатаны. Но сейчас мы можем быть освобождены истиной. Дух Божий живет в тебе, и Он желает обновить твой ум. Иисус обещал, что истина сделает вас свободными, но обновление ума Это процесс длиною в жизнь. Мы поговорили с Ли о истине во многих сферах жизни, начав с вопроса о нашей сути. Как назвал сам себя Ли в начале нашей беседы? Я гомосексуалист. Но правда ли это? Неужели это Бог называет его гомосексуалистом? Я открыл первое послание Коринфянам, и мы прочитали: «Разве вы не знаете, что неправедные люди не наследуют Царство Божье? Не обманывайте себя. Никто из тех, кто предается половой распущенности, или почитает идолов, или прелюбодействует, а также ни проститутки мужского пола, ни гомосексуалисты, ни грабители, ни скупые, ни пропойцы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царство Божьего». Довольно резко. Для чего начинать именно с этого? Во-первых, потому что я предан истине, и по Слову Божьему я должен называть гомосексуальность именно так, как называет ее Бог – грехом. Но прежде чем начать чувствовать себя самоправедным, я хотел бы указать, что в этом списке есть и такие грехи, как скупость и клевета. Кто из нас может сказать, что он полностью свободен от этого нечестия? Если бы не было неисчислимой благодати Бога в Иисусе Христе, то тогда мы могли бы быть осуждены в ад за эти грехи точно так же, как и за гомосексуальность. Слишком часто мы останавливаем наше чтение Библии на неправильном месте. Ли не нужно было убеждать, он знал, что все это грех. Ему требовалась благая весть, которая сделала бы его свободным. А она находится сразу же в следующем стихе. «И некоторые из вас были именно таковы». «Ли, ты видишь?» — спросил я. «Ты вошел сюда и сказал, что ты гомосексуалист, но Библия говорит, что ты был таковым. Это не твоя нынешняя суть. Позволь мне дочитать этот стих». «Но вы очистились, вы освящены и оправданы Духом Бога нашего во имя Господа Иисуса Христа». Далее я пояснил: когда Бог смотрит на тебя, то Он видит не гомосексуалиста. Ли, ты Божие дитя, вот ты кто. Мы прочитали несколько других мест Писания, чтобы понять, что же в Библии говорится о новой сути верующего во Христе. После довольно продолжительного времени бесед и обсуждений Ли сказал следующее: «Боб, если все эти вещи на самом деле имеют отношение ко мне, то, стало быть, все мои прошлые поступки просто не имеют никакого смысла, не так ли?» Это было именно так. Видите ли, если человек является гомосексуалистом, то тогда его гомосексуальные направленности и поступки будут естественным и логическим исходом дела, которое вы только можете ожидать. Но если суть человека – Божие дитя, освященное, любимое, праведное в глазах Бога, то тогда старое поведение совершенно не имеет смысла. Оно совершенно несовместимо с тем, кем вы являетесь на самом деле. Ли уловил истину, и это стало началом его поворота к нормальной жизни. Истина, конечно же, гораздо объемнее. В качестве напоминания в первом послании к Коринфянам в 6 главе говорится о разумном, логичном поведении, проистекающем из той истины, кем вы являетесь на самом деле. 11 стих. «Разве не знаете вы, что тела ваши – члены Христовы? Так неужели же я возьму члены Христовы и сделаю их членами, принадлежащими блуднице? Разумеется, нет. И разве не знаете вы, что тот, кто совокупляется с блудницей, становится с ней одним телом, ибо двое, сказано, станут телом одним. Но тот, кто соединяется с Господом, един духом с Ним. Избегайте половой распущенности. Всякий другой грех, совершаемый человеком вне тела его, тот же, кто предается половой распущенности, грешит против собственного тела. Или не знаете вы, что ваши тела – храмы Духа Святого, которые находятся в вас и которые получили вы от Бога, и что не принадлежите вы сами себе, ибо куплены вы за цену? Так воздайте же славу Богу телами вашими. Повторяющаяся фраза «Разве вы не знаете?» молотом водворяет на место истину, если вы еще не знаете, кто вы есть во Христе. И поэтому, если вы отдаете свои тела не Христу, а чему-то иному, то тогда это совершенно не имеет смысла. Начав с этого основания, мы напряженно работали над тем, чтобы установить принципы истины и принципы заблуждения, чтобы это помогло Ли избежать искушения. «Первый грех Адама и Евы, — пояснил я, — состоял в их решении отвергнуть Бога как основного источника истины, самим решать, что есть добро и зло. И так они назвали Бога лжецом и пошли по своему пути. Каждый из нас, рожденный в этот мир, несет в себе такую же направленность. Всякое искушение обычно облекается в такую ложь, как, например, «это естественно», «это сделает тебя счастливым», «ты заслуживаешь того, чтобы получить это». Бог говорит, «не было у вас такого искушения, которое было бы чуждо людям, но доверьтесь Богу. Он не введет вас во искушение выше сил ваших, а вместе с искушением укажет и как избежать его, чтобы могли вы устоять». Чтобы отвергнуть искушение, мы должны определить истину в конкретной сфере и избрать истину через зависимость от Христа. «Например, — продолжил я, — Бог сотворил тебя мужчиной. Он сотворил также женщин. И Он сконструировал нас таким образом, чтобы нас привлекал противоположный пол. Каждый грех, включая и твое искушение, — это извращение этой истины. Мы все можем впадать в искушение получить или сделать то, что противоречит свидетельству Божию. Человек поступает так на протяжении всей своей жизни. Ты пошел таким путем, другие пошли иным. Когда мы избираем ложь, мы говорим Богу то же самое, что говорил Богу Адам. Боже, ты просто не знаешь, о чем говоришь. То, что ты сказал в последний раз, гораздо смешнее, чем то, что ты говорил раньше. И лишь спустя некоторое время мы начинаем понимать, какой трагический выбор мы сделали. На какой-то период времени это доставляет удовольствие, но в тот же самый момент что-то начинает разъедать наши души. Мы начинаем платить за это чувством вины, страха, депрессией и ненавистью к самому себе. Но сейчас, когда нам дана новая жизнь во Христе, мы можем подключиться к Его новому значению и смыслу жизни. Каждый день мы можем пребывать в Его безусловной любви и принятии. Мы можем научиться получать удовлетворение в служении другим людям, в наблюдении за тем, как Христос проявляется в нашей жизни. Ли, если ты будешь поступать по твоей вере во Христа, отдавая Ему на оценку свой повседневный опыт, чтобы увидеть, где истина и где заблуждение, и будешь стоять на этом, то тогда эти желания умрут в тебе. Но помни, что у тебя всегда будет возможность искушения. Пока ты живешь в этом теле, ты будешь сражаться с желаниями плоти, так что придется иногда принимать мудрое решение избегать ненужного искушения. С течением времени Господь обновит твое сознание своей истиной. Это, в свою очередь, приведет твои эмоции и желания в соответствие с тем, кто ты есть на самом деле, новое творение во Христе. И тогда твои повседневные решения будут соответствовать написанному в послании к Галатам. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Я видел, как Ли и многие другие, услышав эту весть, получали освобождение от своего гнета. Единственное решение – это полная замена. Сначала человек должен изменить свою суть, основанную на своем поведении, на суть, основанную на Божьей истине. Ли необходимо было понять, что когда он получил рождение свыше, он отдал Христу все, чем он был, и получил взамен все, чем есть Христос. Как говорится в первом послании Петра, «Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Ли необходимо было не только сказать «нет» греху, но и сказать «да» пребывающему в нем Господу Иисусу Христу. Не только считать себя мертвыми для греха, но и живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. С чем бы мы ни сражались, ответ будет тем же самым, только лишь с помощью полной замены мы сможем увидеть желаемые изменения.